Глава 13. Шат Уу. Канонир шагающего танка. Шат Цур. Опорный рейдер крыла. Шат Уу полулежал в гамаке, когда в жилой модуль ворвался Шат Уав. «Слыхал?» — прогудел Уав с порога. «Мы в десант идем!» Пение его прервалось пением общего сбора. Шат Уу выбрался из гамака и скрипнул экзоскелетом. «Ну, наконец-то! Надоело мне это болтание за барьером. Давно не было настоящей работы». Он любил десанты на обитаемые планеты. Громады субкораблей в бреющем полете, мягкие объятия гравилифтов, ободряющий хруст под днищами танков. И возможность пострелять в волю. Да не по мишеням, а по живым инопланетянам. Втайне Шат Уу часто представлял, что целится в заносчивых хозяев, птиц Азанни, которые опять не захотели признать в Шат-Цурах равных. Ничего, Шат-Цуры подождут, наберутся знаний и опыта. А потом галактика увидит, кто хозяин, а кто раб. Ведь Азанни, сказать по правде, никудышные солдаты, без всей своей могучей техники. Шат Уу вместе с приятелем Шат Уафом, полностью экипированные, заняли места в своем танке. А танки, все четыре, размещались в десантном отсеке разведдиска. Унтер пел, орал что-то ободряющее, а десантники-танкисты хором пели и орали в ответ. В басовитом реве разгонных двигателей и воплях солдат Шат Уу пропустил момент старта. Когда унтер перестал петь орать, разведдиск уже стремительно падал в атмосферу. Шат Уу привычно проверил личный лазер и блаженно прикрыл глаза. Перед высадкой всегда полезно подремать. Но подремать десантнику не дали. Сначала унтера вызвали в пилотскую кабину, вроде бы к связи. Шат Уу лишь недоуменно поскрипел грудными пластинами, вслушиваясь. Странно, конечно, что не потрудились протолкнуть связь-луч прямо в отсек, где обычно находился унтер. Секреты, тайны, даже противно. А потом унтер появился на канале звена и зло приказал сдать всем личное оружие, а заодно разрядить излучатели танков. Не веря себе, Шат Уу отдал верный лазер вместе с запасной батареей, а взамен получил громоздкий пехотный биопарализатор. Штуку, в принципе, мощную и надежную, но она не умерщвляла врага, а всего лишь оглушала. Какая же радость! Вместо настоящей драки, вместо крови и предсмертных хрипов врага увидеть и услышать всего-навсего сдавленное мычание да возмущенные взгляды. Принять участие в жалкой пародии на войну. Десантники-танкисты зароптали, но унтер живо рявкнул на них. Так, что борта задрожали. Хочешь, не хочешь, приказ. Дикарей-аборигенов приказано брать живыми. Всех, сколько бы их ни обнаружилось. Оглушать и грузить на корабли, в повалку. Как попало. Но главное условие, когда десант вернется на орбиту в лоно материнского крейсера, все пленники должны оставаться живыми. И пришлось Шат Уу вместо привычного лазера или наводчика башенного излучателя ласкать ладонями безобидный парализатор и в душе проклинать заносчивых хозяев Азанни, птичек ростом чуть выше колена любого шата. Проклинать этих хитрых и умных бестий, которые опять задумали какую-то пакость, а в самое пекло лезть не желают, как всегда посылают преданных и безотказных шат-цуров. Неужели не настанет время показать этим яйцеголовым, насколько им преданы шаты и насколько они безотказны? Не может такого быть. Настанет такое время, настанет, обязательно. И ради того, чтобы дожить до этого заветного дня, нужно сегодня выстоять. С парализатором против чего? Чем там воюют дикари млекопитающие? Палками? Жаль все-таки, что крови сегодня не будет, — подумал Шат Уу, задремывая. Он всегда дремал перед высадкой. Что бы ни ждало его там, внизу, на очередной незнакомой планете.